Если ночью бродишь по крышам, пароль – любовь. Если звезды станут чуть ближе, ответ – любовь. До потери боли, до сути, ты чья? Прощай, не допев историю свою, ничего не обещай, никогда не говори «люблю».